«Этот молодой человек, — размышлял он, — производит хорошее впечатление. И я не понимаю, почему. Наделает он нам хлопот. Надо было бы сказать ему, не пожелай жены ближнего твоего. Но Бог так устроил мир, что почему-то не говоришь того, что надо. А современная молодежь — очень интересный народ. Уверяют, будто она к старикам непочтительна и тому подобное. Он, сэр Лоренс, этого не замечает. Молодые люди кажутся ему не менее воспитанными, чем был он сам в их годы. А разговаривать с ними легче. Конечно, что у них на уме, не угадаешь. Но так может быть и лучше. Принято считать, что старикам, и сэр Лоренс поморщился, шагая по мостовой Пикадилли, место только на кладбище. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, а мы меняемся вместе с ними. Но так ли это? Меняемся мы не больше, чем произношение латинских слов со времен нашей молодости. Молодежь всегда останется молодежью, а старики — стариками. Останутся недоверие и расхождение во взглядах. И всегда старики будут испытывать страстное желание чувствовать и думать, как чувствует и думает молодежь. И всегда они будут делать вид, что ни в коем случае не хотели бы так чувствовать и думать. А в глубине души всегда будут сознавать, что если бы им, старикам, дали возможность начать все сначала, они бы отказались. И это милосердно. Жизнь изнашивает человека. А потом исподволь спокойно учит его приспосабляться к некой неподвижности. На каждой стадии нашего существования вкус к жизни соответствует возможностям человека. Гёте стал бессмертным благодаря тому, что под мелодией «Гуно» его герой раздувает угасающую искру в яркое пламя. «Вздор», — подумал сэр Лоренс. «И притом чисто немецкий вздор. Разве я, глядя на этого молодого человека, избрал бы его судьбу? Эти вздохи, рыдания, эти робкие восторги и мучительную тоску? Нет. И потому пусть старик остается при своей старости. Неужели полисмен никогда не остановит этот поток машин? Да, в сущности, ничего не изменилось. Шоферы ведут машины так же, подчиняясь общему ритму уличного движения, как подчинялись ему в свое время кучера, правя лошадьми, запряженными в скрипучие, громыхающие автобусы и легкие кэбы. Молодые мужчины и женщины испытывают друг другу тоже законное и незаконное влечение. Иными стали мостовые, иным — жаргон, на котором высказываются эти юношеские томления. Но, Боже праведный, законы этого движения, столкновений, гибели и чудесного спасения, побед, обид и в горе и в радости остались теми же, что и всегда. «Нет», — заключил он свои мысли. Пусть полиция издает правила, богословы пишут в газетах статьи, а судьи решают что угодно. Человеческая природа будет идти своими путями, как и в те дни, когда у меня еще только прорезались зубы мудрости. Полисмен поднял руку, сэр Лоренс перешел улицу и направился в сторону Беркли-сквер. Здесь все же произошли большие перемены. Дома, принадлежавшие знати, быстро исчезали. Лондон перестраивался заново, и притом чисто по-английски, по частям, стыдливо, словно невзначай. Эпоха династий со всеми ее атрибутами, с феодализмом и церковью миновала. Даже войны теперь ведутся ради народов и их рынков. Династических и религиозных войн больше не бывает. Ну что ж, это все-таки уже кое-что. «А мы все более уподобляемся насекомым», — думал сэр Лоренс. «И как интересно, религия почти умерла от того, что исчезла вера в загробную жизнь. Но что-то стремится занять ее место. Служение обществу, кредо муравьев и пчел. Его сформулировал коммунизм и насаждает сверху. Очень характерно. В России всегда все насаждается. Быстрый способ. Но вопрос, прочный ли? Нет. Система добровольности остается самой лучшей. Уж если она начнет действовать, то надолго. Только при ней все идет ужасно медленно. И какая жестокая насмешка. До сих пор идея социального служения являлась достоянием наиболее старинных родов, которые наконец догадались, что должны приносить хоть какую-нибудь пользу за те преимущества, которые им даны. Теперь они вымирают. А выживет ли идея? И что с ней сделает народ? В конце концов, решил сэр Лоренс, всегда останется кондуктор автобуса, на котором вы едете. Приказчик, который будет бесконечно возиться с вами, подбирая вам носки. Женщина, которая присматривает за ребенком соседки или собирает на сирот и беспризорных. Шофер, который остановится и будет терпеливо наблюдать, как вы копаетесь со своей машиной. Почтальон, который вам благодарен за чаевые. И неизвестный, который вытащит вас из пруда, если увидит, что вы действительно тонете. Нужен лозунг: свежий воздух и мацион развивают ваши добрые инстинкты. Если бы можно было расклеить его на всех автобусах вместо вот этих: «Зверское преступление каноника» или «Непостижимое мошенничество на скачках». Да, вспомнил, надо спросить Динни, что ей известно насчет Кляр и этого молодого человека. Погруженный в размышления, он остановился перед дверью своего дома и сунул ключ в замочную скважину.